«Я его нашел», — всхлипнула чумазая лохматая. «Нашел? Он его нашел! Настоящий гвоздик! И положил себе в карман!» — обрадовался железный человечек. «Ну, конечно, мальчик! Никаких сомнений быть не может! Он мальчик!» Собака завиляла хвостом, подпрыгнула и лизнула железного человечка прямо в нос. «Посмотрим, какой он мальчик!» — смягчился карандаш. «Проверим его способности, а там видно будет. Идем в школу!» — решительно сказал художник. Они вошли в школу, а там их окружили проснувшиеся ребята. «Кто это? Кто это? Зашумели ученики. «Это новенький», — сказал Самоделкин. «Хочет поступить в школу». «Если он что-нибудь умеет», — пояснил карандаш. «Я все умею», — сказала чумазая лохматая. «Я способный». Видно, ему очень хотелось поступить в необыкновенную школу. Она ему понравилась, эта необыкновенная школа. «Ты, оказывается, хвостунишка!» – нахмурился карандаш. «Мальчик, наверное, голодный», – заметил Самоделкин. «У нас после ужина остался пирог, я принесу. А потом будем завтракать все вместе». «Отлично!» – сказал художник. «А я принесу полотенце для мальчика». «Я мальчик!» Радостно воскликнул чумазый лохматый. А тиграша залаяла, подпрыгнула и лизнула карандаша прямо в нос. Мастер Самоделкин принес пирог и кружку с компотом. Художник принес полотенце. «Примите меня, пожалуйста, в школу», — попросил чумазый лохматый. «Ах, какой нетерпеливый!» — улыбнулся художник. «Вот умывальник, вот полотенце, вот зубная щетка, вот расческа. Нет, расческа, я думаю, не поможет. Вот щетка для волос, вот щетка для ботинок, вот сапожный крем. Умойся, почисти ботинки, причешись. Ты умеешь или тебе помочь?» Лохматый чумазый поглядел на ребят и сказал: «Я сам». «Как тебя зовут?» – спросил Чижик. «Я не знаю», – шмыгнул носом чумазый лохматый. Ребята, конечно, засмеялись. Новенький обиделся. Он шмыгнул носом, но плакать не стал. Мальчики так просто не плачут. «У тебя шнурок на ботинке развязался. Можно я тебе завяжу?» – попросила Настенька. Она хотела взять его за руку, подвести к умывальнику и вымыть грязные ладошки. «Я сам!» – твердо сказал чумазый лохматый. «Молодец!» – похвалил Самоделкин. «Ты просто молодец! А ну-ка, покажи всем, как ты умеешь умываться!» «Очень даже просто!»